Глава 24. Легкотня, ага. Одно дело расшифровать сообщение, но гораздо сложнее сформулировать правильный ответ и транслировать его тем же способом. И у нас на это оставалось меньше 2 часов. Возможно, на базе Линкольн, если это действительно она, есть машина, автоматически переводящая сообщение в песню синего кита, квадрат Полибия, Бундели. Но у нас ничего такого нет, как и доступа к информационному супероружию, интернету, который мог бы нам помочь. Мы могли полагаться лишь на наши знания и идеи. Только мне стало жутко. «Вирджил», — сказала я, — «ты не удалил из телефона приложение, создающее китовые песни?» Он удивленно посмотрел на меня. «Я? Нет, не удалил». «Оно работает без интернета?» «Конечно», — немного оскорбленно заверил он. «Я скачал всю библиотеку китовых песен». Почему я не удивлена? Я годами дразнила Вирджила из-за безумного количества бесполезных приложений на его телефоне, и теперь мне впору просить у него прощения. «Вирджил, ты гений», — сказала я. «Джем, сходи с ним к сейфу. Только удостоверьтесь, что телефон не подключен к сети». Я сомневалась, что он в принципе мог поймать здесь сеть. Да и Вирджил с Джемом были не из тех, кто захочет тайком посмотреть ТикТок посреди Тихого океана. Но на всякий случай. Джем кивнул, и они ушли. Джек тем временем убежал за Нелиньей. Когда они вернулись, то немедленно принялись ломать голову, как с помощью локуса не только принимать сообщения, но и отправлять. Ли Эн вычисляла новый шифр. Нельзя составить сообщение на том же ключе из китовой песни. Это было бы слишком поздно. На настоящей базе ГП ожидали бы сообщение, составленное по тому же принципу, но в новом диапазоне. Как сменить тональность посреди песни? Мы с Халимой подбирали подходящие фразы на Бундели. Начать мы решили с «не стреляйте». Это было важно. Вирджил и Джем вернулись с телефоном, и Вирджил сразу же начал проигрывать китовые песни. И да, это раздражало. Джем взял на себя роль хронометриста и время от времени напоминал, сколько у нас осталось времени до того, как нас разнесут на кусочки. И это тоже жутко раздражало. Через 1,5 часа у меня уже все плыло перед глазами. Спина вспотела, и футболка прилипла к коже, как приклеенная. Мы доводили до ума нашу трансляцию, переводили звуковой ключ в частоты, заставляя синего кита петь на Бундели. Наше сообщение гласило: «Ворона из ГП. Н, стреляйте. Чрезвычайная ситуация. Н, борту, А на Дакар». Точнее, я надеялась, что оно звучало именно так. К этому моменту мои мозги уже плавились, и в сообщении с тем же успехом могло говориться: «Тофу — мое любимое млекопитающее». Я бы все равно не заметила разницы. Мне было стыдно включать в него свое имя, но остальные дельфины убедили меня, что это необходимо. Если я на самом деле представляю такую ценность, мое присутствие на борту может послужить гарантией, что по нам все же не бабахнут альтек-торпедой. «Если только ответ не автоматизирован на получение некоего кодового слова», — заметил Вирджил, — «и мы его не отправим». «Тогда получится, что мы проделали долгий путь, только чтобы нас прикончили», — договорила Халима. «Меня всегда восхищало позитивное мышление дельфинов», — сказала я. Это была наша давняя шутка. В сумме мы свободно владели 2 дюжинами языков, но слово «оптимизм» было нам незнакомо. Никто не улыбнулся. Слишком высоки ставки. Я повернулась к Нелинье. «Все готово к передаче сообщения?» «Насколько я могу судить?» — жизнерадостно отозвалась она. Она была в зеленой юбке и оранжевом худи, и решила это подчеркнуть веселым мандариновым блеском для губ и такого же оттенка тенями. Я готова была поклясться, что в ее сумке есть дыра в подпространство, иначе как ей удается уместить в нее столько вещей? Конечно, передатчик может не сработать. Или мы засветим свое местоположение Аранаксу. Но кто не рискует, верно? Джем закашлялся. Он, как обычно, был во всем черном. И рядом с Нелиньей они были похожи на листы, распечатанные для проверки после заправки чернил в принтер. 20 минут до окончания срока», — сообщил он. «Начать передачу?» — спросила Ли Эн. Я помедлила. «Пока нет. Соберите команду. Они заслуживают знать, что происходит». Главная палуба купалась в солнечных лучах. Я рассказала всем собравшимся о проверке, о подготовленном нами ответном сообщении и о 273 потенциальных проблемах. «Отправив сообщение, — подытожила я, — мы раскроем наше местоположение. Нам придется рискнуть, надеясь, что это не ловушка и что враги нас не обнаружат». Мне все еще было странно говорить о Land Institute как о врагах, но как еще мне их называть? Мы давно перешли черту швыряния туалетной бумагой в чужой автобус. А если наше сообщение окажется неправильным, в течение 15 минут нас могут атаковать. 11, — уточнил Джем. «Спасибо, староста Твен», — сухо сказала я. Несколько ребят улыбнулись. Лучше нервозный юмор, чем совсем без него. «Но если это все-таки база ГП, — продолжила я, — то к вечеру мы будем среди друзей». Ответом стало взволнованное перешептывание. После 3 дней в море наша старая жизнь казалась ужасно далекой, и само существование людей за пределами яхты было под вопросом, не говоря уж о друзьях. Но никто не возразил, никто ни о чем не спросил. Мы были посреди океана, наши запасы неумолимо подходили к концу, так какой у нас был выбор? «Староста Ромеро», — сказала я. «Капитан?» Я моргнула. Меня впервые назвали капитаном, и это вызвало у меня смешанные чувства. «Всю команду привести в полную боевую готовность. Нелинья?» «Да, пупсик». Это вызвало смех, и я про себя поблагодарила Нелинью за ее непочтительное чувство юмора. Когда мы в последний раз искренне смеялись. К тому же для моих ушей пупсик и капитан звучат одинаково глупо. «Отправь сообщение», — сказала я ей. «Если кому-то нужно в туалет, самое время его посетить». Команда разбрелась кто куда. Учитывая обстоятельства, общее настроение было приподнятым. Только бы я не завела нас в ловушку. Я сходила в уборную, поменяла прокладку, проглотила таблетку Мидола, и меня вырвало. Какой чудесный день. Я вернулась на мостик как раз в тот момент, когда Нелинья отправила сообщение. Ради решающего момента к нам присоединились Эстер и Топ. Джем ёрзал, будто ему под рубашку сунули медузу. Как и Эстер, он был из тех людей, для которых «вовремя» означает «на полчаса раньше». Он, вероятно, с ума сходит, что мы дотянули почти до самого дедлайна. Остается только ждать ответа. Я напомнила себе о необходимости дышать. Затем я представила, как над горизонтом взмывают баллистические ракеты и нацеливаются на нас, и вспомнила напоминающий трезубец след в воде, оставшийся после торпед, уничтоживших нашу академию. Перед моими глазами встал косяк акустических альтек-рыб, несущихся сквозь толщу воды в сторону яхты. Но ничего не происходило. А затем? Тоже ничего. Прошло еще 5 минут. Ничего. Минуты вылились в час. Удивительно, да, будто это какое-то неожиданное открытие, что их в нем 60 штук. Солнце било прямо в передние окна, превратив мостик в раскаленную духовку. У меня вспотела шея. Лицо Эстер стало красным, как у вареного краба. Даже идеальный макияж на линии поплыл. Топ вылокал вторую миску воды, но все равно пыхтел, как паровоз. Не думаю, что ему кто-то объяснил необходимость экономить. Снаружи Дрю и Кия стояли наготове у лейденской пушки, страдая в своих спасательных жилетах и боевой экипировке. Море впереди оставалось таким же ровным и пустым, не считая Сократа, который плыл впереди как глава косяка. Время от времени он выпрыгивал из воды, разворачиваясь в воздухе, и бросал на нас косые улыбки, будто говорил: «Полный вперед, ребята! Даже если вас разнесут на кусочки или еще что, ничего страшного, меня не заденет!» «Мы все еще живы», — заметила Эстер. «Это хорошо. Возможно, мы прошли проверку». Хоть бы она была права. Но мне хотелось какого-то подтверждения. Гигантского улыбающегося смайлика на проекции локуса, например. Или конфетти. Потому что молчание нервировало. Солнце касалось горизонта, когда я приказала заглушить двигатели. Погода стояла ясная. И если где-то неподалеку есть остров, мы уже должны его увидеть. Мы прибыли в нужную точку. Вот только здесь ничего не было. У меня пересохло во рту. «Отправь повторно сообщение», — сказала я Нелинье. В этот раз она не назвала меня пупсиком. Все на мостике были угрюмы. Вторая попытка тоже осталась без ответа. Мы слегка покачивались в закатных лучах. Дрю и Кия, забыв о пушке, смотрели на запад. Я проклинала себя, что доверилась псевдонаучной карте доктора Хьюита. Как я могла всерьез поверить, что смогу возглавить команду первокурсников на 35-метровой тренировочной яхте и привести нас к месту, не отмеченному ни на одной морской карте Тихого океана? Что я им скажу? Как долго мы протянем без еды и воды? Если мы пошлем сигнал СОС, нас кто-нибудь услышит? Нас успеют найти? Я мысленно упрекала себя за то, что не придумала план «Б» и теперь подписала всем нам смертный приговор. «Ребят, я не знала, что сказать. Как извиниться за эту грандиозную неудачу?» «Смотрите!» — закричала Эстер. Воздух прямо перед носом корабля пошел рябью, будто раздвинулись отражающие море огромные зеркальные шторы, явив скрывающийся за ними остров. И у меня перехватило дыхание. Посреди него высился вулкан высотой 90 метров, неровный и зубастый, как развалившаяся горка коричневого сахара. Его окружала бирюзовая лагуна, окаймленная атоллом примерно миля в диаметре, с густыми зарослями, переходящими в пляж с белым песком. По правую сторону от нас, в атолле, был естественный проход в лагуну. Даже самая лучшая динамическая маскировка в мире не смогла бы идеально скрыть этот остров с такого близкого расстояния. И однако же... «У нас получилось!» — восхитился Джем. Из динамиков послышался трескучий из-за помех женский голос. «Ворона!» — говорит база Линкольн. Тон у нее был ворчливый. «Вашего визита нет в расписании. Оставайтесь на месте до прибытия дрона. Он проведет вас к причалу. При малейшем признаке агрессии вы будете уничтожены. Если мы не увидим Анну Дакар на борту, живую и здоровую, вы будете уничтожены». Поправка. Тон у нее был очень ворчливый. На фоне послышалось какое-то бульканье, будто ей что-то сказали. «Ладно», — буркнула женщина чуть в сторону от микрофона и добавила для нас. «Сообщите дрону, сколько вас присоединится к нам за ужином. Юпитер готовит лазанью. База Линкольн. Отбой».